Алло. Да. Здравствуйте, Наталья Александровна. Это компания «Росденьги», судебная тема. Меня зовут Ира Алексеевна. Звоню вам по поводу вашего долга. У вас уже 3 дня должности, оплаты у вас так и нет. Вы должны были до 28 февраля подойти на погашение уже 9 марта. Почему вопрос не решить? О, денег нет. Значит, надо обещать сотрудникам, что придется закрыть его. Не говорила я такого. Неправда. Ну как же? Ну Ну как так же, же. говорили, говорили, Ну так же не говорила. говорили. Я звонила и Наталья говорила. Александровна, за ваш долг коллекторская будет передана. Вы проживаете Хорошо. сегодня. Ничего не изменилось совершенно. Ну хорошо, дайте перед сотрудников предупреждать ваших родных и близких, которые также Ага, понимают, чушь что это вы несите кому-нибудь сотрудник стороны другому. компании. Я вот эти Вы, вот Наталья инсинуации Александровна, да помолчайте отвергаю. сейчас, а почитайте договор Слышь ты, внимательно, пусть охерела, что ли, приняты. На помолчать? Я каком сейчас тебе основании, помолчу. Наталья, Пейте говно. задерживаете Ты что меня денежные средства? На затыкаешь? каком Я тебя основании? затворина. Быстро отвечайте на Ты вопрос. Вы меня конченая. слышите? Пошла тварь. Это вы так с В своими жопу родителями сейчас пошла, съездила? сука. И завтра будете пообщаться с сотрудниками, с Я вами тебе уже уже все по-другому сказала, говорят. Морозина. Вешай Поэтому трубку подготавливайтесь, и иди на помойку Наталья собирать Николаевна, себе подготавливайтесь, Наталья. завтра. Run. Ольга Михайловна? Алло, я слушаю. Я говорю, Ольга Михайловна. Кто спрашивает? Компания «Верес», старший инспектор Селимова Екатерина Владимировна, ведется запись. Да, я слушаю вас. Звонок вам поступил по поводу задолженности вашей компании «Платиза». Сумма задолженности составляет 4850 рублей. Что у вас оплатили? Почему вы такие любопытные? Где мы любопытные? В генетическом коде у вас, видимо, это заложено. Ольга Михайловна, вы нарушаете свои долговые обязательства. Ну, а вы борцы за справедливость? Да, наверное. Как же? Да? А немного ли вы себе присвоили-то? Нет, нет, только не Пупочек-то не так. надорвется такое бремя нести? Нет, не переживайте Нет, за не нас. надорвется? Прям переживаете? Да, испереживалась прям. Я вижу. Что с Как вы оплатой? можете видеть по телефону? Вы обладаете суперсилой? Слышу. Да, представьте себе, Ольга Да? Михайловна. Вообще обладаю, Женщина-какашка? откуда вам знать. Ольга Михайловна, Я за до нее. 12 марта необходима оплата произвести. Оплата поступает? Я не собираюсь отчитываться перед всякими проходимцами. Даже так. Угу. Именно Проживаете по так. адресу прописки? А предыдущее мое, как бы, изречение вы отходили, не услышали, да? Нет, не услышала, как видите. Нет, не услышали. Но для Нет, не услышала. женщины-какашки что-то проблема у вас со слухом, надо Со своей лечиться. мамочкой идите так поговорите. Не, зачем мне? Я с вами так Чтобы она вам поговорю. язык поукоротила. Че, бомбануло тебя, да? Меня нет ни капли. Нет, ни капли, Такие, а мне как вы. кажется, бомбануло. Да нет. Раз ты про маму заговорила, значит все уже, аргументы Тыкать закончились. будете со своей мамочкой, Ольга Куда тыкать? В Михайловна. тебя ножичком разве что? Данная запись разговора будет вашему кредитору Ой, предоставлена. как страшно. Папочка со своим также И не он позволит поржет поговорить. вместе со всеми Пусть о том, как скажет. на тебя Я буду за него вылили счастлива. ушат помоев. Иди, обтекай, крошка. Пока-пока. Вы сказала. Нет. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Нестерова Екатерина Александровна, все разговоры записываются. Ольга Михайловна? Да. Звонок поступает по задолженности перед компанией «Мигкредит». Сумма задолженности на сегодняшний день составляет 35 тысяч рублей. Внести оплату необходимо до 11 марта включительно. В какой из 3 дней оплата от вас поступает? Когда вы уже умерите свое любопытство, Эверест? Ольга Михайловна, когда вы внесете оплату по своим финансовым обязательствам? Ну так а вы почему любопытствуете так по этому поводу? Может, хватит уже совать свой длинный нос не в свое дело? Пункт 5, статья 7, федеральный закон 230. Мы имеем право посредством телефонных переговоров требовать от вас оплаты за должность. Не вы, а кредитор. Поэтому, Ольга Михайловна, вы тут каким боком? Прекратите уклоняться от своих финансовых обязательств. Ты тут при чем? Кредитор, корректно, а не ты имеет общаться, право. Научитесь, Ольга Михайловна. За свои 27 лет не научились общаться? Вот ты только кукушка. И умеете посмеяться, Ольга Михайловна. Это же прекрасная способность смеяться над такими Ольга кукухами, Михайловна, как ты. Ольга Михайловна, что ты повторяешь бесконечно мое имя отчество? Ты нервничаешь, угомонись. По адресу регистрации ожидайте инфекционную комиссию, которая не существует, потому что Эверест способен только на то, чтобы трепаться по телефону, никаких конкретных действий Эверест никогда не осуществляет. Это просто... Run. Алло. Да. Здравствуйте. Мне нужна Наталья Александровна, это вы? Представьтесь сначала. Это Усикуя Кредит Консолидейшн. Меня зовут Светлана Ваксения Георгиевна. Диалог записывается. Да, это я. По поручению МФК «Займ онлайн». В целях информационной безопасности озвучьте свою дату рождения. Все верно. Ну так объясните мне, на каком основании вы уклоняетесь? Вот это вы начали разговор. Ну так объясните мне. Вы, мне кажется, слегка преувеличиваете свою значимость, барышня. Да что вы. Тем не менее... Любимый аргумент Секвойи, да что вы. Да и что, она меня абсолютно не тревожит. О, это было бы замечательно. Я голосую за этап принудительного взыскания. Хорошо. Меньше слов, больше дела. То есть будем читать скрипт, да? Ну, читайте. Я вас не слушаю. Непосредственно описи имущества по 20% стоимости по адресам и регистрации, и прописки, и фактического проживания. Также вот же ты балаболка. На сайте службы судебных приставов. Run. Алло, здравствуйте. Слушаю. Это досудебное отдело Офинколлект в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Сергеева Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Анастасия Викторовна? Да. По поводу вашего долга звоню, почему до сих пор не внесли денежные средства? Не собираюсь перед вами отчитываться. Еще раз что? Не собираюсь перед вами отчитываться. Передо мной не надо отчитываться. Вы вносите денежные средства, вам звонки перестанут звонить. Я не буду вешать трубку. Я с вами не договорила. Очень-очень скоро. Я говорю, задаю вам вопрос. Вам сегодня нужно оплатить за то, что я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Вы не являетесь стороной договора. А по какой причине, Анастасия Викторовна? Вы, Финколек, не являетесь стороной договора. Звоните с мобильного телефона. Что? Незнакомая... Блять, ты глухая. Я говорю, ты не являешься стороной договора. Ты звонишь с мобильного телефона, не представилась, нифига. Я тебе должна вот сейчас отчитаться. Я вам представилась. Если вы не слышите, это уже я не могу, извините, понять. Как ты представилась? Я представилась в начале договора. Меня зовут Сергеева Наталья Алексеевна. Почему это досудебное отдело Офинколлект в интересах МФК «Турбозайм». Это запись разговора. Это не мобильный телефон. А какой это телефон? IP-телефония, это телефон которая компании. Запрещена? Угу, конечно. Потом, когда вашим компании... Телефон компании. Потом, все когда в вашу Анастасия... компанию приходит жалоба из Центробанка, которую я напишу, вы начинаете вот визжать и кричать. Нет, мы не звонили, это не мы, это какие-то неизвестные нам люди. Поэтому хотите пообщаться, звоните с мобильного... Ой, с... Господи, с официального номера компании. Анастасия Викторовна... С официального номера компании звони. Нет, я не договорила. Мы звоним кредитор, с официального номера компании. Присылает кредитор уведомление. Как по 230-му федеральному закону положено. Мы звоним с официального номера компании. Анастасия Викторовна, я вас перебью, потому что у вас идет монолог. Нет, ты меня монолог. Не перебьешь. У меня будет монолог вы до тех пор, пока ты не повесишь трубку. Денежные средства компании 45 дней. Вам сегодня необходимо оплатить задолженность в полном объеме. Звонит с мобильных номеров, который звонит в выходные дни в 8 утра. Задолбали совсем долбанный финколлег, чтоб вы сдохли там все суки проклятые. Ненавижу вас, идиотов. Анастасия Викторовна. Что тебе надо? Хорошо, вам перезвонят позднее. Я говорила, ты брось. Run.